Глава 23. Пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить отца сопроводить Мар на мессу. Доктору Хустину не здоровилось. Его знобило, сознание путалось. Он желал бы остаться у себя в спальне, в полной темноте и одиночестве, с плотно закрытыми ставнями. Но Мар уговаривала его и умоляла, и, наконец, он поднялся. Волосы и борода его посидели еще сильней, и последние белокурые локоны, еще недавно покрывавшие голову, теперь, казалось, посеребрило горе. Он оделся повседневно, за исключением черного галстука и траурной ленты, и, подойдя к прикроватной тумбочке, взял героиновый сироп. Открыв бутылочку, он сделал глоток в присутствии обескураженной Мар, которая глядела на него с упреком, пока он ворачивал пробку. Доктор Хустина обернулся к дочери. Лицо его сковывало беспомощность. «Порой я думаю, что мне надо было броситься в океан вслед за ней». У Мар от этих слов перехватило дыхание. «Что вы такое говорите? Я не вернусь домой без твоей матери. Не смогу. Я умру на этом острове. Мне больше никогда не увидеть ни твоих братьев, ни их детей. Мне тошно от одной мысли написать им письмо. Не беспокойтесь, отец. Написать им могу я сама. Но, пожалуйста, прошу вас, не говорите так. Просто думайте о следующем шаге. Иначе пережить горе невозможно. Разве вы не понимаете, что когда я вижу вас в таком состоянии, у меня внутри все разрывается? Вы тянете меня за собой в темноту, в которой прячетесь. Умоляю вас, бросьте вы этот сироп. Он лишь затуманивает вам разум. Только трусы скрываются от боли. Но вы же не трус?» Доктор Хустина сел на кровать и опустил на грудь голову. Руки неподвижно лежали на коленях. «Тебе не понять. Храбрости мне придавала любовь твоей матери. Рядом с ней я мог пережить все, что угодно. Отец, я видела, как вы сами своими руками закрывали веки людям, чьи жизни унесли страшные болезни. Боль вам не чужда. Чужая боль, Мар, быстро забывается. Я не боюсь ни болезни, ни смерти, а вот вины я боюсь до ужаса. Она высасывает жизнь. И нет ничего хуже, чем продолжать жить, когда ты уже мертв. Но вы же ни в чем не виноваты». В его глазах сверкнула ярость на себя самого. «Я виноват, что повез ее сюда. Она не хотела, знала, как это опасно. Она все знала, но решила последовать за мной. Я должен был думать не только о себе. Должен был думать». Мар подошла к нему, присела рядом на кровать и обняла его так, словно отец был несчастным ребенком, нуждавшимся в утешении матери. «Не опускайте руки, отец, чего бы вам это ни стоило», — сказала она, ощущая вкус соли от упавшей на губы слезы. «Иногда проявить отвагу значит крепко сжать зубы и продолжать жить». Руки доктора Хустина больше не дрожали. Сироп начинал действовать. Боль растворялась, превращаясь в окутывавший его голову нимб и становясь, наконец, выносимой. Немного от нее отстранясь, доктор Хустина поцеловал Мар в лоб, затем поднялся и отыскал шляпу. Взяв ее в руки, он взглянул на нее так, словно перед ним разверзлась пропасть. В этой темноте он блуждал несколько минут. «Я выброшу этот сироп после службы», — произнес наконец он. «Клянусь памятью твоей матери». Доктор Хустина никогда прежде не клялся. Ни Господу, ни всем святым. Потому Мар поверила ему. Он скорее предпочтет умереть, чем нарушить клятву. Мар повязала на голову черную кружевную вуаль, взяла отца под руку, и они вместе вышли из дома в сторону церкви. На улице, по ту сторону сада, их поджидал Ариэль с двуколкой. В воздухе пахло гарью. Вдали еще виднелись сгустки серого дыма. Ариэль сказал, что пожар обратил земли колонов в пепел, и скоро они явятся к Фрисии с предложением о продаже. Когда Ариэль остановил в тени храма двуколку, с колокольни все еще раздавался поминальный звон. К ним навстречу вышел отец Мигель. Его сопровождали Фрисия с доном Педро, недалеко от которых стоял Орихинос в форме кучера, в расшитой галунами ливреи со скругленными бортами, в высоких сапогах, в широкополой шляпе из пальмового листа и с повязанным на шее шелковым платком. С пояса свисал мачете, увенчанный серебряной рукоятью. Рядом два кресла с ковром, чтобы хозяева во время службы не испытывали неудобств. На входе у двустворчатой двери Мар с доктором Хустино принимали соболезнования от всех присутствовавших, которые по одному входили в церковь. Настал черед Диего Камблора, и Мар, буркнув что-то про себя, уставилась прямо ему в глаза. Она хотела дать ему понять, что ничего у него не выйдет, что Баси ему не забрать, что мужем он был недостойным и что гореть ему в аду. Но Диего на нее даже не взглянул, а ограничился лишь одной адресованной доктору Хустино избитой фразой соболезнования и тут же нырнул в храм, словно заяц в нору. Мар отыскала в толпе Баси. Они вместе с Мамитой и Солитой стояли в тени сейбы. Неподалеку были и Паулина с Росалией. Головы им покрывали черные прозрачные вуали. Когда поток людей стих, Мар заметила приближавшегося к ним Виктора Гримани в обыкновенной компании Мансы Мандинги. Собравшиеся расступились, давая им пройти. Его появление ожидали. Когда в Асьенде умирал кто-то из белых, от лица всех рабочих выражал соболезнование именно Манса. Первым скорбь выразил Виктор. Мар заметила, что рука, которой он держал шляпу, была забинтована. Причиной тому, догадалась она, был пожар, но все же решилась спросить. «Ничего серьезного», — ответил он, растерявшись, что в подобных обстоятельствах речь шла о нем. «Скоро пройдет». Одетый во все белое, Манса посмотрел сначала на Мар, затем перевел взгляд на доктора Хустино, словно бы взвешивая, кто из них двоих больше нуждался в утешении. Чтобы заглянуть ему в глаза, доктору Хустино пришлось откинуть голову назад. Манса обратился к нему. Он заговорил, и вокруг воцарилась тишина. Слова Манса на родном языке раздались по батею, словно по склепу. Закончив недолгую речь, Манса бросил взгляд на Мар и удалился. «Кто-нибудь знает, что он сказал?» — спросила Мар. Оставшийся рядом с ней Виктор ответил. «Он сказал, что смерть — это врата в круговорот вечного возвращения, и тот, кто пересекает их порог, приговорен возродиться в своих потомках. Смерть не должна волновать больше жизни, а дух покойного всегда витает рядом с любимыми, потому как у духа нет ни кожи, ни плоти, ни костей, а значит, он бессмертен». «Вы владеете их языком?» «Они всегда говорят одно и то же. Считайте это молитвой». Взглянув на отца, Мар почувствовала, что эти слова, в некотором смысле заключавшие в себе древнейшую мудрость человечества, попали ему в самую суть боли и посеяли там семя исцеления. Как это произошло и почему, Мар объяснить не могла. Она просто знала. Мамита, Ариэль и Солита остались на улице. Первая воскресная месса проводилась исключительно для белых. После панихиды по Доне Анне Фрисия пригласила собравшихся в особняк. Есть, пить, курить, смеяться. Это была, как выразился доктор Хустино, чужая боль, которая вызывала лишь кратковременные переживания и мысли о собственной смерти. Одно только легкое касание — едва уловимое движение, не оставлявшее в душе ни единого следа и исчезавшее без остатка. Они уже собирались домой, когда к Баси подошел Диего Камблор. «Ты пойдешь со мной», — приказным тоном заявил он ей. Шедшая под руку с отцом Мар остановилась посмотреть, что будет дальше. На площади перед храмом находились лишь они и рабочие, начинавшие стекаться на службу. Из-за страха перед общественным позором Диего не решился подойти к Баси раньше, когда возле церкви было полно народу, но упускать возможности переубедить ее он не собирался. Баси перед супругом потеряла дар речи. Опустив голову, она уставилась в землю и, не в состоянии отразить удар, лишь покачала головой. «Ты все равно пойдешь со мной», — проскрипел зубами Диего Камблор. «Не по-хорошему, так по-плохому». «Баси», — мешалась Мар, — «проводи доктора Хустина до дома». «Не лезьте не в свое дело», — предупредил ее Диего, поджав губы, терявшиеся на фоне медной бороды. Баси вцепилась в руку доктора Хустина, который, казалось, был погружен в собственные мрачные мысли. Отстраненный, с отчужденным видом он едва держался на ногах. Резким движением Диего бросился вперед, перегородив им дорогу. «Ариэль!» — крикнула Мар. «Не подпускайте к ним этого человека!» Ариэль колебался. Он не хотел идти против надсмотрщика. Ни одному негру, китайцу или мулату не позволялось выступать ни против надсмотрщиков, ни против любого другого служащего асьенды. За этим неминуемо следовало наказание или изгнание. Мар настаивала. «Это приказ!» Нетвердой походкой Ариэль встал перед Диего. Он был выше его на голову, но смотреть ему в глаза не осмеливался. «Уйди!» — пригрозил ему Диего. «Умоляю вас, ваш милость!» «Баси, отведи отца домой!» — повторила Мар. Баси повиновалась и, не обращая внимания на Диего, который мог остановить ее лишь силой, засеменила прочь. Ариэль пошел за ними, оборачиваясь на случай, если Диего вздумает пойти следом. Мар бросила на него вызывающий взгляд. «Даже не приближайтесь к ней!» На мгновение ей показалось, что он хотел дать ей пощечину. «Вы ее не спасете. От Каламбреса мы далеко. Здесь нет другого закона, кроме как нашего собственного. Я вам, сеньорита Альтамира, так скажу. Баси вернется ко мне, хотите вы того или нет. Мне не придется ее даже из дома за волосы вытаскивать. Она сама явится ко мне, потому что знает. Я до сих пор люблю ее, хоть мы так долго жили врозь. И еще, она тоже любит меня, потому что кроме меня у нее больше никого нет. У нее есть мы. Уже много лет мы ее семья. Мы заботились о ней, когда она болела, предоставили ей тепло и кров и утешали ее, когда она страдала. Баси не ваша семья, не приукрашивайте. Она ваша служанка. Семья не прислуживает, а помогает. А теперь вы хотите, чтобы она прислуживала вам? Со мной у нее будет столько домработниц, сколько пожелает. Она будет жить как королева, и служить ей никому не придется. Хотя вернется она ко мне не поэтому. Вернется она потому, что уже давно не ощущала мужской ласки. Ну что об этом может знать одинокая 30-летняя девка? Надев шляпу, Диего большими шагами направился к особняку. Мар присела на грубую скамью, стоявшую в тени сейбы. Ноги ее подкашивались. Пережив множество волнений за слишком короткий срок, она чувствовала себя уставшей и измученной. Сказывались и напряжение, и вчерашняя верховая езда. Сидя в тени, она наблюдала за шествием рабочих, подтягивавшихся на вторую мессу. Ей вспомнились слова Фриси о том, как негры одевались в церковь. Тогда она не придала им значения, однако теперь вынуждена была признать, что увиденное ею и правда походило на карнавал. Женщины были в лакированных туфлях, шелковых чулках и ситцевых платьях. Пальцы их украшали золотые кольца, а на головах красовались шляпы, отделанные цветами один другого крупнее. На мужчинах были сюртуки и касторовые шляпы, и трости с золотыми рукоятками. Детей тоже разодели в пух и прах, так что на их маленьких тельцах больше не помещалось ни одно украшение. Всей этой пестрой толпой они направились в церковь. И, к великому изумлению Мар, отец Мигель позволил им войти. Немного передохнув и набравшись сил, Мар подошла к оставшимся распахнутыми дверям церкви. Среди гротескно наряженной массы она увидела две воздержанно одетые точки — Мамиту с Алитой. Женщины стояли по одну сторону, мужчины — по другую. И вся эта необыкновенная паства собралась на службу не столько из чувства веры, сколько, по всей вероятности, из чувства долга. Отец Мигель стоял за кафедрой. С каждой минутой его проповедь становилась все более суровой, пока, наконец, рокот его голоса не прокатился по воздуху громом. Лицо его выражало гнев. Поднятая вверх рука сжалась в кулак. Между ним и священником, только что отслужившим панихиду по Донье Анне, не было ничего общего. Отец Мигель превратился в ангела истребления. Он криком предрекал собравшимся, что гореть им в аду, коли они продолжат воровать друг у друга свиней. И неважно, что один Конго, другой Карабали, а третий Мандинго. Что все они, братья, и должны друг друга уважать. И что предаваться соитию на лесоповале было точно таким же грехом, как и совокупляться с женщинами в полях. И когда настанет вам час предстать перед Господом, сначала ответите вы перед святым Петром, охраняющим врата небесные. И что он вам по-вашему скажет? Господь видит все. У, безбожники, не верите? Он всемогущ, он вездесущ. Встаньте на колени и молитесь о пощаде, ибо завтра врата небесные переступит лишь тот, кто чист от греха. А кто охраняет врата небесные? В храме воцарилось немолчание, гробовая тишина. «Святой Петр?» — послышался испуганный голос. «Верно!» — вскричал отец Мигель. «Святой Петр! А что святой Петр сделает с грешниками?» Прихожане переглянулись, не осмеливаясь произнести ни слова, потому как произнести их было все равно, что признаться в тех прегрешениях, о которых только что говорил отец Мигель. «Закроют врата перед вашими носами», — изрек он, — «за воровство, рукоблудие, содомию и разврат. Кто не переступит золотых ворот рая, тому гореть в адском огне веки вечные. Покайтесь, опустите голову и молитесь о прощении, и исповедуйтесь, дети мои, ибо чистилище полно сомневающихся». Снова повисло молчание. Отец Мигель, опустившись грудью на край кафедры, вытер платком проступивший пот. «А сколько надо пробыть в чистилище, чтобы попасть на небо?» — раздался нерешительный мужской голос. Отец Мигель взвесил ответ и, наконец, с выдохом произнес: «Сколько потребуется?»